После стычки с неадекватными родственниками Фрида заработала серьезное сотрясение мозга, а Николай Алексеевич – множественные переломы ребер и пневмоторакс. Бедному травматологу коллеги поставили дренаж и госпитализировали. А Фрида хотела пойти домой, но, встав на ноги, почувствовала такое сильное головокружение, что поддалась уговорам врачей и осталась в больнице. Ее положили в двухместную палату. Санитарочка помогла промыть волосы от запекшейся крови и сбегала к Фриде домой за халатиком и чистым бельем. Девушке было даже немного неловко, что все так о ней заботятся. Соседка по палате, женщина лет 50, лежала на скелетном вытяжении после ДТП, в котором потеряла мужа. Фрида старалась помогать ей и ободрять, хотя сама плоховато понимала, что происходит вокруг, и больше всего на свете ей хотелось укрыться одеялом с головой и провалиться в сон, который, впрочем, не спешил снизойти на ее пострадавшую голову, и большую часть времени Фрида находилась в неком подвешенном состоянии. Пребывая в реальности, она все же не могла ясно осознавать ее. Николай Алексеевич навестил ее, зашел в палату бодро и уверенно, помахивая дренажем как тросточкой, но стоило ему попытаться сесть, как сломанные ребра напомнили о себе, и бедный травматолог скривился от боли. Фрида улыбнулась ему и покраснела, вспомнив, как плохо думала о докторе, а он защитил ее. Как знать, что сталось бы с ней, если бы Николай Алексеевич не вышел? Была бы она сейчас жива? Большой вопрос. Наскоро спросив о ее здоровье, травматолог начал крыть администрацию, которая уже приходила в лице главврача и начмеда, и очень возмущалась, что доктора дали делу ход, а не обставили так, будто упали сами. Ни одного слова сочувствия руководством произнесено не было, не говоря уже о благодарности, что Фрида с Николаем Алексеевичем не позволили явно неадекватным и агрессивным людям проникнуть в отделение реанимации. Обругав всех, что вынесли ссор из избы, администрация удалилась, выпустив парфянскую стрелу. Далее распоряжение заведующему переселить докторов из платных палат в общую, поскольку у них нет полисов ДМС. «А меня почему не вызвали?» – спросила Фрида. «Мы сказали, что у тебя сильное сотрясение, ты под транквилизаторами и все равно ничего не соображаешь», – засмеялся Николай Алексеевич. «На кой черт тебе весь этот бред слушать?» «Спасибо. Так мне в общую палату собираться?» «Ага, сейчас. Сиди тут и никуда не смей двигаться. У меня хорошие адвокаты есть, так они их нагнут по полной. Оформим нам производственную травму и такую компенсацию отсудим, что, мама, не горюй». Фрида знала, что нет у Николая никаких хороших адвокатов. Все это пустое бахвальство. Да она и сама чувствовала, что произошедшее с ней нельзя измерить никакими деньгами. Если обойдется без последствий, то просто забудется. А нет, возможно, даже за большие деньги не получится вернуть прежнее здоровье. Несмотря на слабость и тошноту, Фрида убрала постель и легла поверх покрывала, закрыв лицо полотенцем. Не хотелось, чтобы сослуживцы видели ее в расхристанном состоянии. Читать она совершенно не могла, телевизор не любила и не включала, чтобы не тревожить соседку, поэтому оставалось только думать. С этим травмированная голова тоже справлялась неважно. Мысли обрывались как раз в тот момент, когда Фриде казалось, что она додумалась до чего-то важного. Но пока девушка пыталась ухватить за хвост ускользающую идею, забывала самый предмет своих рассуждений. Только одно было ей совершенно ясно – она скучает по Славе. Помимо воли всплывали четкие и бессмысленные воспоминания, как сосед чинит им с дедушкой крышу, а она снизу наблюдает за его ловкими движениями и продумывает алгоритм собственных действий на случай, если он упадет. А вот он ведет детей в лес, и Фрида очень хочет тоже пойти, но стесняется напрашиваться. Так хотелось снова увидеть его. Наверное, после травмы она сильно ослабла духом, потому что разрыв со Славой вдруг перестал казаться правильным и необходимым. Фрида с трудом вспоминала свою прежнюю систему аргументов и не обнаруживала в ней былой стройности и безупречности, совсем наоборот. Голову заполняли разные мысли, которые она пока не могла развить до логического конца. А если бы эти агрессивные мужики все же прорвались в ординаторскую? Если бы пришлось выбирать между жизнью кого-то из них и безопасностью пациентов, что бы она сделала? Преодолела бы барьер, отделяющий обывателя от убийцы? Или позволила бы негодяям разгромить реанимационную палату? Проявила бы милосердие к агрессорам ценой жизни беззащитных пациентов? А у Славы дети, такие же беззащитные, и он обязан делать все для их безопасности, так же, как и она для своих больных. Дальше. Николай Алексеевич, здоровенный дядька, настоящий богатырь, и вполне могло так случиться, что он не рассчитал бы сил и, защищаясь, устроил кому-то из хулиганов перелом основания черепа. Или просто толкнул бы, а противник упал крайне неудачно. Всякое бывает. И далеко не всегда сила травмирующего воздействия соразмерна с внутренними повреждениями. Можно выпрыгнуть с 4-го этажа и остаться невредимым, а можно поскользнуться и упасть замертво. Но вопрос в том, стала бы она осуждать травматолога, если бы кто-то из их противников погиб по его вине? Положа руку на сердце, нет. Зато официальное правосудие не нашло бы ему никаких оправданий. Как же, он же врач, милосердный гуманист, самоотверженный аскет и непротивленец. Когда его бьют всякие ублюдки, он должен понимать, что они просто волнуются за своего родственника и безропотно все сносить, а потом еще обязательно смазать зеленкой их пудовые кулаки, если вдруг они поранятся о докторские зубы. Фрида понимала, что в рассуждениях ее недостает стройности и логики, что-то важное она выпускает из виду, и, наверное, когда поправится, снова все обдумает и поймет, что решение не встречаться было правильным. Но сейчас она очень тосковала по Славе. «Добрый вечер!» Услышав знакомый голос, Фрида сдернула с лица полотенце и хотела вскочить, но Слава быстро остановил ее. «Лежите, лежите, прошу вас». Он обернулся к соседке. «Здравствуйте, я вам не помешаю». Только услышав благосклонный ответ, он придвинул стул к Фридиной кровати, сел и стал ловко доставать из пакета разные гостинцы, которые люди обычно носят в больницу. Фрида смотрела на него, почти физически чувствуя, как сердце наполняется нежностью и каким-то глупым умилением от того, что Слава, такой вежливый и деликатный человек, спросил разрешения у соседки, прежде чем войти. «Как вы узнали? Я ничего не говорил о дедушке». «Или я не опер?» — хмыкнул Слава и, взглянув на соседку, понизил голос почти до шепота. «У меня как раз гостил приятель. Он доктор и сидит в медицинской группе соцсети. Там опубликовали про очередной наезд быдла на докторов. Он рассказал мне, мол, надо же, какое совпадение. Прямо рядом с нами. Ну, а я уж метнулся скорее сюда». Рассказывая, он быстро и ловко разложил на тумбочке воду, фрукты и шоколад. «Пока были неприемные часы, я к коллегам заехал, жалом поводил насчет вашего инцидента». «И как?» «Да никак», — Слава с досадой махнул рукой. «Установочных данных никаких. Камеры у вас так повешены, чтобы только за докторами подсекать, как они взятки берут и пациентов губят почем зря. Известно же, у нас в стране преступники только врачи, а остальные просто больные люди. Короче говоря, номер машины не зафиксирован. Лица их тоже на камерах не засветились. Одна надежда на того товарища, к которому они приходили. Но он не дурак же совсем пацанов сдавать, так что, Фрида, будьте готовы, что ваши обидчики останутся безнаказанными». «Да бог с ними!» Она поморщилась и попыталась сесть, но Слава придержал ее за плечо. «Лежите, пожалуйста, а то мне придется уйти. Даже глаза закройте, если вам легче, я просто посижу немножко и все. Дети просились вас навестить, но я подумал, что не нужно. Все же они еще маленькие и не умеют себя вести так, чтобы никого не потревожить. И для них стресс какой. Я бы очень хотела повидать ребят, но только не в больнице. С другой стороны, жизнь есть жизнь, вздохнул Слава. Никуда не денешься от болезней и неприятностей. Как вы справляетесь, Фрида? Да ничего. Лежу себе и лежу. А в моральном плане? Так что ж в моральном? Я ничего плохого не сделала. Разве что у меня недостаточно мягкая голова оказалась для хулиганского кулака. Слава засмеялся, но тут же оборвал себя и извинился перед соседкой. «Если вы почувствуете, что я мешаю, пожалуйста, скажите сразу», — попросил он. «Я сам лежал в больнице и знаю, как трудно выносить общество посторонних людей». «Не волнуйтесь об этом», — скупо улыбнулась соседка. «Ко мне никто не ходит, так что я даже рада новому лицу». «Тогда давайте покушаем». Слава быстро нарезал дыню на тарелку и помог женщине устроиться в кровати поудобнее. «Как он непринужденно берет под крыло тех, кто нуждается в его защите», — подумала Фрида. «Детей, нас с дедушкой, теперь эту даму. Не изучает нас, не анализирует, достойны мы его заботы или нет, а просто он сильный. Мы слабые, вот и все. Инстинкт. И Слава никогда не предаст и не подведет. Но если я вдруг исчезну из его ближнего круга, он не станет сильно убиваться и страдать, а просто найдет другую девушку, такую же беспомощную, как я, чтобы о ней заботиться. Сильные люди самодостаточны». Она взяла в рот маленький кубик дыни, но приятный и свежий вкус сладкой мякоти быстро сменился тошнотой, так что пришлось опустить голову на подушку и закрыть глаза. «Фрида, вы меня не стесняйтесь», — негромко сказал Слава. «Говорите со мной, как солдат с солдатом». «Я офицер», — прошептала Фрида. «Лейтенант медицинской службы». «Да? Ну ладно, я просто знаю, что насилие трудно пережить даже здоровому мужику, а уж такой хрупкой девушке, как вы. Особенно, когда вы к людям со всей душой, а они вас избивают. В одну секунду ломаются все личные границы, исчезает безопасная зона и вообще представление о мире как о довольно приятном месте. Это не просто осознать. Я об этом пока не думала, пока вы не сказали». «Ну, может быть, у женщин действительно иначе», — мягко улыбнулся Слава. «Да и вообще мне трудно судить, потому что меня никогда не били. Драться дрался, а в такую ситуацию, как вы, не попадал. Наверное, потому что я крайне редко выходил к людям с открытой душой и добрыми намерениями. Можно сказать, и не бывал никогда такого». Фрида улыбнулась. Они еще немного пошептались и договорились о том, что Льву Абрамовичу не стоит знать о приключениях внучки. Слава спросил, не нужно ли ей привезти каких-нибудь лекарств, а потом Фрида закрыла глаза и задремала под его тихий разговор с соседкой, а когда проснулась, посетителя уже не было.